Лисичка со скалочкой. Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку. Поднялась и пошла дальше. Пришла в деревню и стучится в избу. Ту-ту-ту. Кто там? Я, лисичка-сестричка, пустите переночевать. У нас и без тебя тесно. Да я вас не потесню. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под печку. И упустили. Вот она легла сама на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под печку. Рано поутру лисичка встала, сожгла скалочку, потом и спрашивает: «А где же моя скалочка? Дайте мне за нее курочку». Что делать? Мужик отдал ей за скалочку курочку. Взяла лисичка курочку, идет и поет. Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, за скалочку взяла курочку. Пришла в другую деревню. Тук-тук-тук. Кто там? Я, лисичка-сестричка, пустите переночевать. Ох, у нас и без тебя тесно. Да я не потесню вас. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, курочку под печку. И упустили ее. Лисичка легла сама на лавочку, хвостик под лавочку, а курочку под печку. Рано утром подлеца потихонечку встала. Ела свою курочку, потом и говорит: «А где же моя курочка? Дайте мне за нее гусочку». Ничего не поделаешь, пришлось хозяину отдать ей за курочку гусочку. Взяла лисичка гусочку, идет и поет. Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку. За скалочку взяла курочку, за курочку взяла гусочку. Пришла она под вечер в третью деревню. Тук-тук-тук. Кто там? Я, лисичка-сестричка, пустите переночевать. О, да у нас и без тебя тесно. А я не потесню вас, сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, гусочку под печку. И допустили. Вот она легла сама на лавочку, хвостик под лавочку, гусочку под печку. Утром чуть свет лисичка вскочила, схватила гусочку, съела и говорит: «А где же моя гусочка? Дайте мне за нее девочку». А мужик ужался девочку отдавать. Посадил в мешок большую собаку и отдал лисе. «Бери, лиса, девочку». Вот лиса взяла мешок, вышла на дорогу и говорит: «Девочка, пой песни». А собака в мешке как зарычит. Лиса испугалась, бросила мешок и бегом. Тут собака выскочила из мешка, да за ней. Лиса от собаки бежала, бежала, да под пенек в нору юркнула. Отдышалась и говорит: «Ушки, мои ушки, что вы делали?» «Мы все слушали». «А вы ножки что делали?» «Мы все бежали». «А вы глазки?» «Мы все глядели». «А ты хвост?» «А я все тебе мешал бежать». «Ах, ты все мешал? Ну, постой же, я тебе задам». И высунула хвост из норы. «Ешь его, собака, ешь!» Тут собака ухватилась за лисий хвост, вытащила лисицу из норы и давай ее трепать.